Часть денег на путешествие она скопила сама, большую подарили мама и бабушка. И вот снова такая удача. Она не только увидела Европу, а ведь никто из ее приятельниц еще за границу не выезжал, но еще ей представилась возможность жить в таких шикарных условиях, именно в тех, какие ей нравятся, а значит, каких она достойна. И вот настал самый важный момент. Она оказалась в этом доме впервые за эту поездку, нет, наверное, за всю ее жизнь. Настя испытывала такие сильные чувства. Здесь, в этом замке, ей было интересно все. Все казалось чудесным, волшебным и желанным. Настя не могла успокоиться. Она была взволнована, постоянно по старой привычке закусывала нижнюю губу, чтобы не хихикать. То, что они попали в этот дом, самая большая удача в ее жизни. Девушка в принципе не могла понять странных тревог и опасений остальных туристов. Какая разница, почему их оставили здесь? Важно, что она получила возможность все это увидеть, если захочется потрогать. Веслав владеет всем этим, и теперь для Насти он самый важный в жизни человек. Ведь у него есть то, что хочет она. Вообще, с начала поездки Настя пыталась выбрать себе объект внимания, то есть мужчину, кого посчитала бы своим сразу. Обратила внимание сначала на Леху, как он всем представился. Настя заприметила его еще в самолете. Видный такой, симпатичный. И когда стало понятно, что он входит в их группу, девушка поначалу сочла это удачей. Она сделала пару попыток приручить его, но они неожиданно провалились. Алексей ее просто отшил. С жалостью у него было как-то туго. Леха проводил все время как раз с Витой, которая Настю в принципе игнорировала, будто ее не существует. Но, к счастью, в группе был еще и Владимир. С ним повезло больше. Настя действовала по отработанной схеме, всегда была рядом, давая мужчине возможность свыкнуться с ней. И явно все шло отлично. Но сейчас Настю Владимир уже не интересовал, только Веслав. Правда, поляк выбрал Юлю, но Настя придумает, как это исправить. Пока же она просто шла вперед смотреть женскую часть замка. Веслав сразу повел их в спальню. «Покажу, как жила моя жена», — с нескрываемой мужской гордостью заявил он. И улыбнулся. «Так победно». Когда они вошли в комнату, все могли лишь кивать, признавая за ним право гордиться. Тут все было просто шикарно. Кресло, трюмо, кровать огромная, на высоком приступке с резными столбиками и складками балдахина в красивых сборках. «А вышивка-то ручная?» — почти шепотом заметила Зоя. «На покрывале. И вообще, какая тонкая работа!» «Мебель тоже штучный товар», — известил Леха. Настя знала, что такие вещи стоят еще дороже, и смотрелось это отлично. Вот бы ей остаться здесь, стать хозяйкой этой комнаты, спать на этой кровати, сидеть на том кресле напротив трюмо. Там на столике лежали щетки для волос, какие-то заколки, стояли красивые флакончики. Все это так чудесно. У щеток позолоченные ручки и на заколках камни. «Какая прелесть!» Настя повернула голову чуть вправо. Там стоял еще какой-то шкаф низкий или комод. А на нем шкатулка. «Ну, конечно, Кира была рядом. Она без коробок реально жить не может». Настя сразу вспомнила, как они были в Линце. После экскурсии Светлана дала всем свободное время, и туристы, сговорившись об этом заранее, потратили его на шопинг. Снова группа собралась вместе в кафе напротив своего отеля за ужином. Настя пришла с Владимиром, с ними была и Юля. За столом уже сидели Кира, ее брат, Вита и Леха. С ними была явно усталая Зоя, Дмитрий Иванович и Саша. Светлана, похоже, зашла в кафе за минуту перед Настей и ее командой и только еще села изучать меню. Перед Кирой на столе стояли три различных шкатулки. Их хозяйка рассматривала свои приобретения с восторгом, как ребенок в Новый год. «Странный улов», — заметил Владимир, усаживаясь за стол. Насте всегда так нравились эти его фразочки, и тон такой надменно-насмешливый. Сразу понятно, он тут лучше остальных. «Я мадам Коробочка», — отозвалась девушка. «Мадмуазель, все же, я думаю», — — улыбаясь, поправил ее Леха. «Они для чего?» «О!» — Кира была рада рассказать о каждой. «Вообще-то просто так. Мне на самом деле нравятся шкатулки с детства». «Ну да», — согласился с ней Кирилл. «Папа привез ей в подарок однажды музыкальную шкатулку, такую маленькую, картонную, ламинированную, из Петербурга. И все, мы пропали. Она их с тех пор коллекционирует». «Вот это, кажется, пепельница», — указал на крохотную круглую коробочку Дмитрий Иванович. «Это мне Вита нашла», — гордо сообщила Кира в ответ. «Хорошенькая, да? И роспись такая тонкая». Профессор закивал в ответ. «Каюсь, себе тоже такую купила», — призналась Вита. «Это, наверное, заразно». «Но в целом вещь практичная», — мягко возразил Леха. «Я бы такую тоже взял, но точно где-нибудь потеряю. Хотя симпатично, не поспоришь». «А это?» — Зоя тоже рассматривала шкатулки. Кира, аж сияя от счастья, открыла следующую коробку. Заиграла музыка. «Для колечек», — сообщила довольная хозяйка шкатулки. «И даже балеринка есть», — восторгалась Зоя. «Я такое только в фильмах видела». «Я тоже», — призналась Вита. Настя видела крохотную куколку, поворачивающуюся под музыку. «Вещь такая интересная, надо было тоже себе купить. Хотя тут все так дорого. Кире вот денег на всякую чушь не жалко. Но ведь шкатулка детская, Владимир бы сказал, девчачья. Зачем это взрослой девушке?» «Как в наперстке играем», — усмехнулся Леха. «В третий что?» Кира с каким-то то ли триумфом, то ли злорадством открыла последнюю. Леха недоуменно нахмурился. «Похоже на мертвые цветы», — сообщил он. «Почти угадал», — в привычно веселом тоне сказала ему Вита. «Это и есть лепестки, засахаренные, фиалковые». «С ума сойти», — удивился мужчина. «Ты намекаешь, это едят? Кира?» Она довольно кивнула. «Местный десерт», — подтвердила девушка. «Хочешь?» «В них мяса нет», — отшутился Леха. Кира тогда еще долго продолжала рассматривать свои шкатулки. Похоже, они реально ей нравились. Настя не слишком поверила, просто наверняка хотела больше внимания привлечь. Но и тут, в замке, Кира не отходила от шкатулки, стояла и пялилась на нее, как в мужской части Леха на оружие. Нет, это, конечно, совсем другое дело. Шкатулка была большая, сделана из какого-то белого материала, как чашки, что ли, с росписью и с позолотой. «Эмаль, золото, роспись», — перечислила Кира. «Света, это реально настоящее золото?» Гид только кивнула ей в ответ и улыбнулась.